История игрушек. У игрушек в комнате Энди Дэвиса, славного веселого мальчика, есть удивительный секрет. Когда он выходит из комнаты, игрушки начинают двигаться, ходить и говорить. Шериф Вуди объявляет: «Энди будет праздновать свой день рождения сегодня». «Да-да, заранее, потому что скоро вся семья переедет в новый дом». Это значит, что ему подарят новые игрушки. Вдруг они понравятся ему больше старых. Для шерифа и всех остальных это просто катастрофа. Чтобы все разузнать, друзья отправляют на разведку отряд зеленых солдатиков. Появляются гости с подарками. Начинается праздник. Но, похоже, никаких интересных игрушек Энди не подарили. Внезапно от солдатиков приходит предупреждение. Энди поднимается наверх. Он приносит в комнату какую-то новую игрушку, а потом убегает обратно праздновать. Новичок Бас Лайтер, Астро Рейнджер, который не знает, что он игрушка. У Вуди в голове не укладывается, как такое возможно. Но это правда. Бас убежден, что его миссия — спасти Вселенную. Мало того, он верит, что на самом деле умеет летать. Чтобы это доказать, с криком «Бесконечность не предел!» Бас спрыгивает с кровати, отталкивается от резинового мячика, скользит по гоночному треку и внезапно взмывает к потолку. Все в восхищении. Может, он и не летал по-настоящему, но сразу видно, что он необыкновенный. Энди обожает База, и Вуди начинает завидовать. Вот сейчас, например, Энди собирается в ресторан «Планета Пицца». И Вуди, который хочет, чтобы Энди взял с собой его одного, решает столкнуть База за письменный стол с помощью радиоуправляемой машинки. Но случайно выталкивает его прямо в открытое окно. О, что же он наделал? Энди хотел взять с собой База, но, не найдя его, берет шерифа. К счастью, Баз не пострадал и запрыгивает к ним в машину. Вуди облегченно вздыхает. Он даже рад снова его увидеть. Но на самом деле эти двое терпеть друг друга не могут. Они немедленно начинают спорить и вываливаются из автомобиля, который уезжает без них. Теперь Бас и Вуди одни. А до комнаты Энди далеко. Волей-неволей приходится сотрудничать. Игрушки залезают в грузовик «Планета Пицца» и попадают в ресторан. Пока все складывается удачно. Но Бас вдруг решает, что оказался на космодроме. Он тут же забирается в игру автомат в виде космического корабля, в котором полно игрушек инопланетян, искренне веря, что может долететь до звезд. У Вуди нет выбора. Приходится следовать за ним. К автомату подходит какой-то мальчик, который хочет выиграть База и забрать его к себе домой. Это Сид, сосед Энди. Он ужасно обращается со своими игрушками. И вот ему удается подцепить База клешнями автомата. Вуди немедленно хватает друга за ноги, чтобы удержать его. Но в итоге Сид вытаскивает их обоих и забирает с собой. В комнате у Сида жутко. Там полно игрушек-мутантов, которых мальчик разобрал и собрал заново, но с другими частями. Напуганные их странными лицами, шериф и астро-рейнджер выбегают из комнаты. Но тут База ждет неприятный сюрприз. По телевизору рекламируют База Лайтера. «Купи своего База», — говорит ведущий. Бас расстроен. Внезапно он осознает, что он всего лишь игрушка, а не настоящий астро-рейнджер. Он пытается взлететь, но падает на пол и теряет руку. Когда Вуди присоединяется к нему, то оказывается, что младшая сестренка Сида, Хана, уже успела нарядить База в розовое платьице, чтобы устроить с ним чаепитие. Астра Рейнджер выглядит очень грустным и печальным, и Вуди решает его подбодрить. «Вперед!» — кричит он. Окно совсем рядом, и у шерифа появилась идея. Вуди привлекает внимание своих друзей-игрушек, которые остались в комнате Энди в соседнем доме. Но, к сожалению, с тех пор, как он вытолкнул Базу из окна, другие игрушки ему не доверяют. Они считают, что он избавился от Астра Рейнджера из зависти. «Баз, иди сюда!» — кричит шериф, надеясь убедить друзей, что это вовсе не так. Но Баз совсем потерял надежду и даже не в силах подняться. Тогда Вуди берет его отломанную руку и машет ею, как будто Астра Рейнджер стоит совсем рядом. Вот только игрушек не перехитрить. И когда они видят, что у Вуди только рука База, они решают, что шериф разобрал его на части. Теперь они точно не будут ему помогать. В этот момент База обступают игрушки-мутанты, чтобы починить его. Да-да, на самом деле они совсем не злые, а добрые. Вуди благодарит их, но в эту минуту на пороге появляется Сид. У него в руках ракета-фейерверк, и он, хихикая, приматывает ее к спине Астра Рейнджера. На следующий день у Сида все готово к запуску. Все осложняется тем, что Вуди оказался в ловушке под пластиковым ящиком. Баз еле успевает освободить друга, как Сид хватает Астра Рейнджера и бежит в сад. Есть только один способ спасти друга — показать Сиду, что они умеют самостоятельно передвигаться и говорить. Пока Вуди отчитывает мальчика за его поведение, игрушки-мутанты медленно окружают своего хозяина. Хулиган убегает со всех ног. Он страшно напуган. Теперь Вуди и Баз могут вернуться домой. Но тут оказывается, что Энди только что сел в машину, чтобы ехать в свой новый дом. Остальные игрушки трясутся в грузовике с вещами, и шериф с Астра Рейнджером бросаются в погоню. Забравшись в грузовик, Вуди спускает на землю радиоуправляемую машинку, чтобы она привезла База. Но другие игрушки не поняли, что он просто хочет помочь Астра Рейнджеру, и сбрасывают Вуди с грузовика. Теперь они оба очутились в игрушечной машинке. Есть только один способ добраться до Энди. Друзья должны поджечь фейерверк на спине База и полететь. Используя прозрачный шлем База как линзу, Вуди при помощи солнечных лучей зажигает фитиль и... 3, 2, 1! Вжих! Вуди и Баз на полной скорости несутся к машине, увозящей Энди и его семью. Затем Баз отцепляет фейерверк, и они с Вуди падают в машину к мальчику через люк. Получилось! Наконец-то Вуди, Баз и все остальные игрушки оказываются в новом доме Энди. После этого захватывающего приключения шериф мирится с другими игрушками и становится лучшим другом Астра Рейнджера. Для такой дружбы и бесконечность не предел.